Глава 16. Последняя тайна. Лив бросился к родителям, обнял мать, опустился на колени перед отцом, посмотрел в глаза Думу. На губах Дума промелькнула знакомая насмешливая улыбка. Она как будто спрашивала Лифа, не разгадал ли тот загадку. Лив покачал головой. Радостные крики толпы слышались, как в тумане. Жасмин и Барда, освободившиеся от оков, сели рядом с ним, но мальчик даже не повернул головы. Его глаза, обращенные к Думу, были полны вопросов. «Это оказалось отличным прикрытием», — промолвил Дум. «Никто ни о чем не догадался. Кто мог подумать, что мужчина и женщина, бежавшие из Тила почти 17 лет назад, повели врага по ложному следу? Что они не были королем и королевой?» Глаза Дума потеплели, когда он посмотрел на родителей Лифа. «Кто мог подумать, что король Тилуары станет простым кузнецом? Что королева, благородная девица из Луары, будет растить овощи в огороде и вести крестьянское хозяйство? Но разве не был кузнецом великий Адин?» Дум снова повернулся к Лифу. «И разве воспитание, данное во дворце няньками, могло соперничать с воспитанием, которое дало наследнику жизнь среди своего народа?» И Лиф понял. Понял всю простоту и гениальность плана, плана, построенного на самопожертвовании, поддержанного неразберихой, царившей в те времена в Тиле, когда сосед потерял соседа, друг расстался с другом, и повсюду были одни незнакомцы. План Дума, Дума, оказавшегося не Эндоном, а Джарредом. Джарредом, который отдал свой дом, свое имущество, свою жизнь другу во имя будущего королевства. Джарредом, который вместе со своей любимой женой бежал из Тила, прихватив с собой стишок, повествующий о тайном лазе во дворец. Неудивительно, что Жасмин выросла такой храброй, с подобными родителями. — Значит, идея сложной приманкой посещала тебя и прежде, Дум? — улыбнулся Лив. Дум кивнул. — Выходит так. Хотя я не помнил об этом. Отправляя на запад наших друзей, луарцев, я рад, что теперь им не угрожает опасность. Он оглянулся, и Лив услышал, что во дворце идет бой. — Это сопротивление, — сказал Дум. — Наши люди позаботятся о том, чтобы уцелевшие стражи не скрылись. Не только у Стивена и Барда был особый план. В Тиле есть туннель, ведущий прямо на дворцовую кухню. — Я знаю, — прошептал Лив. — Как-то я нашел его в свой день рождения. Мать сжала руку Лифа. Мать, которая была не хозяйственной и практичной Анной, а Шарн, луаркой, знавшей секреты ткацкого мастерства, королевой, чей ум и внутренняя сила научили его многому. Лив посмотрел на ласковое лицо отца, тихого, кроткого человека, который был не Джаредом, а Эндоном. Как же он не догадался? Почему не понял, что утонченный отец не мог по своей природе и воспитанию проделывать все, что проделал Джаред? Почему не удивился вине и горечи, сквозившим в словах отца, когда тот говорил об ошибке короля? Лицо Эндона казалось сейчас спокойным и умиротворенным. Глаза были теплыми и нежными. На губах играла легкая улыбка. Лив услышал судорожный всхлип Барды и почувствовал на своих щеках горячие слезы. «Не плачьте по мне», — прошептал отец. «Я счастлив. Моя жизнь удалась. Сейчас на пороге могилы я получил то, чего желал более всего. Увидел, что зло, в котором я был виновен, побеждено. Я вырастил сына, который будет мудро править страной, зная чаяния своего народа». «Почему ты не сказал мне, папа?» — спросил Лив. «Почему не сказал мне правды?» «Пока ты не знал, кем являешься, ты был в безопасности», — ответил Эндон. «Тебе нужно было узнать и полюбить людей, Тилуары, стать одним из них. Я поклялся, что так и будет». «А Барда?» — Лив поглядел на друга. Шарн покачала головой. «Барда тоже ничего не знал. Он видел, как Джаред и Анна уезжают, но мы сказали ему, что это король и королева. Во дворце он видел нас только издалека, на пудренных парадных одеяниях. Мы не сказали ему ни слова. Мы поклялись, что тайна будет принадлежать нам четверым. Мы думали, когда все камни соберутся вместе, поезд засияет на тебе, и все выяснится само собой. Мы не знали, что порядок камней в медальонах играет какую-то роль. Закончил за нее Дум. В книге ничего об этом не говорилось. Говорилось, — вздохнул Лив между строк. Эндон улыбнулся. Не удивлен, — тихо сказал он. В этой истории, сынок, многое не то, каким кажется. Я любил такие сказки. В них всегда счастливый конец. И в этой тоже. Король закрыл глаза. Лив посмотрел на мать и уронил голову на грудь. Лив, Барда и Жасмин стояли перед дворцом в лучах рассветного солнца. — Я рада, что наследником оказался ты, — Лив сказала Жасмин. — Так рада! Лив посмотрел на ее перепачканное лицо, спутанные волосы, серьезные глаза. — Почему? — спросил он. «Я ничего не могла бы дать людям», — ответила девочка. «Какая из меня королева? Я дикарка, выросшая в лесу. Я не предназначена для дворцовой жизни». Она улыбнулась. «Кроме того, я не собираюсь здесь оставаться. Тил мне чужой, дворец — тюрьма». «Тюрьмы здесь больше не будет», — воскликнул Лив. «Сады зацветут. Тил снова станет красивым. И я хочу попросить тебя, Жасмин». Он умолк. Это было так важно. Но слова нужно было выбирать осторожно. Впрочем, он собирался сказать правду. Пускай не всю, но хотя бы ее часть. «О чем?» — поторопила его Жасмин. «Нам предстоит немало работы, придется восстанавливать Силуару. Я, Барда и Дум не справимся одни. Нам потребуется твои храбрость и сила. Ты нужна нам такая, какая ты есть». «Это так», — согласно кивнул Барда. Жасмин из-под лобья посмотрела на них. Филли притих на ее плече. Крин охохлился. «Хорошо, я останусь», — сказала она наконец. «Я действительно вам нужна, как когда-то мой отец был нужен королю». Лив просиял. «Лучше и быть не могло». Конец книги. Июнь 2008 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Ирина Ересанова.